Они решили не откладывать полет на Марку-3 в долгий ящик. Робо, как выяснилось позже, покинул систему, отправившись к совету лично. Так что решение по поводу этой системы откладывалось на некоторое время. А вот обследовать остатки колонии Андрей посчитал вполне разумным шагом. Он с самого начала планировал именно это, а уже после попытки добычи Гелиона. Но все немного пошло не по плану, да и не так страшно, если подумать. Союзник лучше врага, даже если этот союзник воюет камнем. В общем, все это вопрос грядущего. А сейчас они с Рэмом спускались на планету в боте. Управление на себе взял Андрей. «Кэп, а какой была эта планета?» Раздался голос Рэма в динамике связи шлема. Андрей повернул голову, бросив взгляд на Рэма. Сидел в кресле второго пилота и смотрел на панораму, которая открывалась на обзорных экранах. А посмотреть было на что. Небо было полностью в тяжелых черно-серых тучах. Пролетая через них, стало понятно, что состояли они из пыли и пепла. Уровень радиационного фона зашкаливал, так что без скафандров там за бортом делать было нечего. Марка-3 никогда не была курортной планетой, но и ядерной пустыни было не назвать. А сейчас, пожалуй, это описание ей подходило. Точно не такое, как сейчас. Раньше здесь были и моря, и зелень. Хоть атмосфера и сила тяжести отличались от земных, в общем, неплохая колония. Андрей направил бот координатам поселения на этой планете. Раньше на Марка-3 действовало единственное небольшое поселение, которое занималось исследованием планеты. Планировалось в будущем построить полноценный город, но этого будущего не наступило. Тоска вновь вернулась, сжимая своими холодными пальцами сердце парня. «Да, печальное зрелище. А теперь здесь бушуют бури, и вся планета непригодна для жизни. Кэп, как думаешь, почему они такое сделали?» Рэм оторвал свой взгляд от пейзажей за бортом и взглянул на Андрея. «Это я давно хочу понять, но пока никак». Прилетели. Направив бот на более ровную поверхность, Андрей приземлился. Он не стал дожидаться сигнала автоматики. Просто подхватил винтовку и, хлопнув Рэма по плечу, направился к выходу. «Иду». Рэм тоже не стал долго оставаться в кресле и вскоре покинул бот вслед за капитаном. Марка-3 встретила героев темнотой. Сейчас эта часть планеты была отвернута от светила, и если бы не тучи, что покрывали планету, можно было увидеть прекрасное звездное ночное небо. Но, увы, пыль и пепел не опустились даже спустя долгих 60 лет. Андрей коснулся правой части шлема, активируя фонарь на нем. То же самое проделал и Рэм, оказавшись чуть позади. «Кэп, Ватсон говорит, что нас накроет бурей через несколько часов. Поэтому надо поторопиться». Раздался голос борт-инженера в динамиках шлема. Андрей поднял правую руку, оттопырив большой палец. Мол, понял. А после все так же, не говоря ничего, двинулся в темноту. Говорить не хотелось. Просто потому, что на Андрея нахлынули воспоминания. Он боялся, что его голос дрогнет. Эмоции опять возьмут верх, как тогда на Марсе. Рэм, казалось, понимал настроение капитана. Он не извил, как это происходило почти всегда. Рэм и Андрей так и шли молча. Окружающие пейзажи тоже не слишком радовали. Выжженная земля. Датчики скафандра выводили на лицевой щиток информацию об окружающей среде. Как и следовало радиоактивному миру, дышать этой атмосферой было невозможно. Андрей помнил то, каким разрушительными были удары крупных кораблей для планеты. Перед глазами то и дело вспыхивали миражи прошлого. Того злополучного дня, когда он видел уничтожение целой планеты. И вот он наблюдает последствия этих ударов. А ведь у арианцев определенно есть оружие мощнее того, что было применено здесь, на Марка-3. Свидетельством той мощи были остатки планеты Земля. Андрей отрицательно покачал головой, резко пытаясь отогнать чувство отчаяния, что вновь поднялось в его груди. «Кэп, все норм?» Видимо, Рэм заметил движение Андрея. Тот покачал головой. «Нормально, Рэм», — слегка севшим голосом проговорил он. «Просто я вспомнил, как это случилось». «Понимаю. Мне самому здесь не нравится». Рэм провел головой в разные стороны, выхватывая светом фонаря лишь потрескавшуюся землю. «Кажется, ветер усиливается». Он был прав. Ветер стал подниматься, а с ним и пыль, что осела ранее на планету. Все это значительно ухудшало обзор, который и так был не особо хорош. Андрей вновь коснулся шлема, проецируя на щиток их маршрут, увеличивая карту. До исследовательской станции было не меньше километра. К сожалению, ближе не удалось бы посадить бот из-за изменившегося ландшафта планеты. «Я думаю, что успеем до начала бури, но предлагаю ускориться». Рэм кивнул.